Глава 12. Сектор приз на барабане. Тяжелая дверь приюта не поддавалась. Я билась, как муха об стекло, дергала ее со всей звериной беспощадностью, но без толку. «От себя!» — услышал я охрипший мужской голос и, фыркнув, легонько толкнула дверь вперед. Она мягко поддалась, и я на радостях влетела в помещение. Дверь за мной громко и протяжно хлопнула, загремела, а следом звонко хрустнули и зазвенели стекла. Шум вмиг поддержал хор из голосов. Собачий вой, кошачье завывание, рычание, шипение, гуление и какие-то неясные, но точно нечеловеческие крики заполнили маленький темный коридор, и я виновато сжалась в комок. Упс, надеюсь, ничего не разбила и никого не напугала. «Вам бы дверь починить?» — резво выдала я, приметив хозяина приюта. Седовласый дед, точь-в-точь, как старик Хоттабыч с длинной тонкой бородкой и бегающими глазками, расплылся в широкой улыбке и дружелюбно засмеялся. «Над-то!» — протянул он ко мне обе руки. «Рад вас видеть в моем скромном пристанище. А еще лучше не только починить дверь, но и всегда держать ее открытой». Решила с первых слов задобрить старика полезными советами, чтобы тот легче согласился на скидку. А что? Маркетинг работает в обе стороны. Научит не только, как поприбыльнее продать, но и как повыгоднее купить. Я вспомнила этого старикана. Он часто захаживал к нам во вдохновение на промо-часы с бесплатными закусками. Точно-точно. Как какая-нибудь халява, он всегда в первых рядах. «Дверь стоит держать открытой», — продолжил я подмазываться, «чтобы посетители заходили свободно и ничего их не останавливало. Кого-то проблемы со входом могут напугать, и вы потеряете клиента». Старик хитро улыбнулся и вместо благодарности за бесплатный совет спросил: «Госпожа, желаете сделать пожертвование нашему приюту?» Госпожа созрела, чтобы позаботиться о ком-то, кроме себя. Буркнула я, но тотчас добавила: «Но лучше все-таки такого зверя, с которым не выйдет много хлопот, чтобы не возиться с ним целыми днями, самого простого в уходе». Я задержалась возле клетки с шикарным, необъятным, черно-бело-рыжим котом. Завидев меня, мохнатый сердито мяукнул и повернулся толстым задом. «Что за волшебные способности у этого пушистика?» уточнила я на всякий случай. «Если недовольная упитанная попа умеет находить клады, я готова ее приютить». «Четырехцветные коты приносят удачу и счастье в личной жизни, госпожа», закивал старик Хоттабыч и пригладил бороду. «Но он же трехцветный», пробормотала я. «У хвоста еще серое пятно. Присмотритесь», подвигал бровями дед. «Теперь понятно». Раскрыта тайна, почему тварюшка первым делом показывает пятую точку. «А более волшебные способности у кого-то здесь есть?» Я обвела глазами зал и задержалась на потрясающем небесно-голубом попугае с разноцветными крыльями. Яркие красные и желтые перья притягивали, как маяк. Таких мощных птиц я только в зоопарке видела. Пернатый вцепился когтями в клетку и повернул ко мне голову. «Корова! Жирная корова!» — заверещал попугай и угрожающе задвигал лапами. Я попятилась и уперлась спиной в хозяина приюта, дернулась, обернулась и наткнулась на счастливое лицо деда. «Такую тварь мне точно забирать нельзя. Когда я училась в школе, мама постоянно клевала меня за лишние килограммы. То щеки слишком большие, то ляжки. То посмотри, живот висит». Потом я научилась защищаться, отвечать ей в похожей манере, однако заново переживать и проживать ту критику точно не хочу. «Дайте-ка угадаю, что за волшебство у пернатого?» — нахмурился я. «Помогает меньше жрать? Снижает лишний вес?» Хоттабыч дружелюбно отвесил поясной поклон. «Да». «Надо же. Тогда кто у вас здесь самый волшебный? Давайте посмотрим его». Покосилась я на буйного енота, без устали крутящего деревянное колесо. Но с этим понятно. Наверняка умеет воровать из мусорки. «Позвольте покажу». Старик услужливо подвел меня к просторной клетке с тигром. Хищник грозно зарычал, и меня пробило зноб. Тигр оскалился, тяжелым хвостом ударил по полу и предъявил в доказательство суперспособности нехилые клыки. «Пожалуй, сразу нет», — пискнула я. Старик, понимающе, развел руками. «А карликовые драконы есть?» — с надеждой выпалила я. «Домашние, малогабаритные, но чтобы плевались огнем на злопыхателей. Есть такие?» Хадабыч помрачнел, приложил палец к губам и тихо произнес. «Королевская семья бы не позволила обычным людям держать драконов в неволе». «Жаль», — буркнула я и встала возле ящика, затянутого плотной черной тканью. «Сектор приз на барабане. Наверняка внутри какой-то ночной зверь». «А тут кто?» — осторожно указала на черный ящик. «Нильский крылан», — кивнул старик, и я растерянно захлопала глазами. «Летучая собака», — пояснил он. «Как летучая мышь, только собака». Я тихонько глянула за темную ткань в щелку. В ящике трепыхалось что-то пушистое и живое. «Позвольте», — отодвинул меня Хаттабыч, — «летуна можно использовать как брошь для платья».